Вихрь шипел за спиной. Грязь заволновалась, протяжно хлюпнула, вязкие черные спирали стали вырываться из нее, взлетая к смерчу, а он приближался к клокоча. И тогда я вскочил. Пустив густую темную волну, я встал на ноги и пригнулся, вперев взгляд в аномалию. Красный клубок молниеносно перекатился ближе. Он будто уставился на меня грозно и пронзительно. Тело пробрала дрожь. Вихрь качнулся ко мне, поток теплого воздуха обдал спину, по ней зашуршали листья и мелкие ветки. Аномалия выстрелила, но за миг до этого я ничком повалился в грязь. Один из жгутов энергии распрямился, будто пружина, и стрелой рванулся ко мне, пронзительно жужжа. Внутри шара заключен участок пространства с другими аномальными свойствами. Пробив границу и вырвавшись наружу, в естественную среду нашего мира, жгут мгновенно изменился, обрел материальность. Раскаленный до алого сияния острый прут пронесся надо мной и вонзился в смерч. С головой погрузившись в грязь, я не видел того, что случилось после. Зато я помнил рассказ сталкера, пусть и не мог припомнить его имени. Вихрь разбух, наполняясь красным сиянием энергии материнской аномалии, и лопнул. Комья и ветки забарабанили по спине, когда я, вскочив, помчался вокруг клубка. Гудение смолкло, выстрел разрушил вихрь. Змеиному клубку необходимо несколько мгновений, чтобы взвестись, то есть вновь напитаться энергией, которая позволит метнуть в цель новую жгучую стрелу. Эти стрелы и являются его артефактами. В отличие от большинства других артефактов, стрелы не стоят ни копейки, ведь они исчезают вскоре после того, как клубок выплюнет их. Я бежал, как не бегал никогда в жизни, и все же змеиный клубок успел. Раздалось жужжание, и через мгновение стрела раскаленным шилом впилась в правое плечо под ключицей, ударив меня током. Я упал. Хорошо, что впереди раскинулась прогалина, поросшая сухой бурой травой, иначе мог бы захлебнуться в грязи. Мышцы скрутило судорогой, зубы лязгнули, затряслась голова. Жгучие стрелы несут приличный заряд. Вонзаясь в жертву, артефакт мгновенно выплескивает его и превращается в труху. Это и произошло сейчас. Несколько секунд артефакт сжег меня разрядами, от которых тело конвульсивно содрогалось. Хорошо, что аномалия выплюнула вторую стрелу, когда я был уже далеко, на самой границе опасного участка. Прут успел немного охладиться во время полета, да и скорость уменьшилась, иначе он выжег бы плоть вокруг себя, проделав дыру, куда можно просунуть руку. Рана была сквозной, скосив глаза, я увидел выходное отверстие в плече, зато небольшой, не толще спицы. Я прополз немного, поднялся на колени, упираясь в землю руками. Из дыры просыпалась темная труха, все, что осталось от артефакта. Крови не было, жар остановил ее лучше всяких лекарств и повязок. Надо найти болотный трилист, иначе потеряю сознание от боли. Я встал, качнувшись, завалился вперед, но успел выставить ногу и не упал. Вокруг все плыло и шаталось, боль расходилась жаркими пульсациями, будто к плечу раз за разом прикладывали горящий факел. Трилист должен расти где-то неподалеку. У него синие треугольные листья, я видел их, когда бежал. Оглянулся. Вихрь исчез, ядро змеиного клубка все так же бесшумно перекатывалось внутри незримого пузыря. Я сделал осторожный шаг, потом второй. По телу разливалась слабость. Вон что-то синеет слева, в зарослях осоки. Ну да, он обычно прячется среди более сильных растений. Обвивает их своими гибкими стеблями. На следующем шаге я потерял равновесие, упал лицом вниз и пополз, хватаясь за траву. Головой раздвинув заросли, увидел жесткие желтоватые стебли, обвитые лозой трилиста. От боли затуманилось зрение, мир качался, как лодка на волнах. Я ухватил лозу, потянул. не стал даже срывать листья, сунул ее в рот целиком и принялся жевать мягкие сочные волокна вместе с комочками земли, ощущая горечь на языке. Некоторые сталкеры собирают трилист и продают скупщикам или нашим доморощенным костоправам, живущим в лагерях. Из растения варят настои, которыми пропитывают повязки, либо в очень небольшом количестве дают выпить больному. Ни один лекарь-самоучка из зоны не скажет тебе жевать листья, ведь трилист — сильный наркотик, вызывающий странные видения. И вскоре я хорошо ощутил его действие. Боль исчезла вместе со всеми тревогами. Я забрался глубже в заросли, перевернулся на спину и сквозь туман уставился в далекое небо. Очень смутно я осознавал, где нахожусь, что это северная часть зоны, я двигаюсь в сторону Припяти, надеясь встретить отряд наемников, нанятый незнакомой рыжей женщиной, которая назвалась Катей Орловой. Но понимание было отстраненным и беззаботным, оно не вызывало никаких чувств. Пусть себе ищут, я слишком безмятежен, чтобы волноваться из-за этого, и нашел для себя безопасное место, ведь эти заросли очень густые, никто не заметит меня в них, они высокие и так уютно шелестят. Лишь много позже я осознал, как мне повезло, что тогда в Осоку не забрел какой-нибудь болотный мутант. Я бы, наверное, встретил его с благостной улыбкой и не стал сопротивляться, если бы он начал грызть меня. Но никто не появился, и я лежал, благодушно глядя в небо, следя за плывучими облаками, едва различимыми сквозь туман. В какой-то момент я и сам стал облаком, взлетел, воспарил над миром и поплыл в компании тучек, радостно клубясь по влажному синему простору. Потом набух, разросся, потемнел и потяжелел, и низвергнулся вниз проливным дождем. Из меня ударила молния, слепящий зигзаг протянулся к далекой земле, к болоту вокруг кольца гор, головокружительное стремительное падение впился в землю посреди зарослей осоки. Я вскрикнул и резко сел. И понял, где нахожусь. Голова кружилась, подташнивала, но боли не было. Оглядел рану, едва заметная темная дырочка в плече. Немного выше, и жгучая стрела пробила бы кость, чуть ниже, и зацепила бы легкие. Хорошо бы перетянуть чем-нибудь, чтобы внутрь не набилась грязь. Я достал пластиковый ножик, снял куртку, срезал рукав рубахи по локоть и намотал на плечо, ощутив совсем легкую боль. Видения прошли, но трилист еще действовал. Осторожно привстав, я осмотрелся. Ничего не изменилось. Осока, трава, топь. Сколько я лежал? Небо светлое, но наверняка давно перевалило за полдень. Надо добраться до границы болот, прежде чем наступит вечер. Здесь и днем опасно, а ночью, в одиночку, невооруженному, не выжить, каким бы опытным сталкером ты ни был. Я сорвал несколько синих листьев, сунул под повязку и встал. Затошнило сильнее, голова закружилась. Ноги дрожали, болезненная слабость наполняла тело, действие дурманящих веществ. Раздвигая соку, я выбрался из зарослей. Далеко в стороне увидел красное пятно змеиного клубка, почувствовал идущую от него энергию, но слабо, едва-едва. А впереди тянулась земляная дорога. И рядом стоял приземистый дом, именно его я заметил перед тем, как наткнуться на аномалию. Лежа в заболоченной низине между двумя холмами, я внимательно наблюдал за дорогой. Она проходила по вершине насыпи, что за ней видно не было, а вот на ней стоял большой бревенчатый дом, и рядом за оградой виднелось несколько машин. Старый микроавтобус, трактор с прицепом, легковушка, два черных джипа. И еще, там были монолитовцы. Я понял, что это именно они, по черным комбезам и шлемам. Двое стояли снаружи с оружием на изготовку, охраняя людей в обносках, неподвижно сидящих под стеной дома. Еще один сидел в микроавтобусе, выставив ноги в раскрытую дверцу со стороны водительского сиденья. Как минимум трое находились в доме, и последний караулил на покатой крыше, высунувшись по пояс из слухового окна с автоматом в руках. Сбоку из крыши торчал широкий деревянный раструб. Я так и не смог понять, для чего он. Я лежал неподвижно, размышляя. Что происходит в северной зоне? Лешие, теперь вот монолитовцы. И что это за бродяги у них в плену? Обычные сталкеры или нет? Дом — их сторожевой пост. Выходит, монолитовцы контролируют это болото или, по крайней мере, его границу. Я почесал лоб, скосил глаза на повязку. Она так и осталась сухой, оставленная жгучей стрелой рана не кровоточила. Чувствовал я себя нормально, слабость прошла. Ну, хорошо. Главное, что надо решить, собираюсь ли я помогать рыжей девчонке. И если нет, то что мне делать дальше? Ответ был очевиден. В одиночку не выжить. Без оружия и припасов, без прошлого. Назад в город нельзя, там лешие. Возможно, Катя Орлова с моим напарником спаслись, возможно, снова в плену, а может, их вообще убили. В любом случае, возвратиться я не могу, но тогда куда мне податься? Значит, надо разыскать отряд наемников и все им рассказать. В конце концов, по словам Рыжей, я сам наемник, как-нибудь найду общий язык со своими. Но наемники где-то по ту сторону этой насыпи, границы болота. Надо пересечь ее. Скоро начнет вечереть, следует поспешить. Черт знает, какие твари выползают из топей ночью. Пока я размышлял, из дома появились два монолитовца, пинками заставили пленных подняться и повели к микроавтобусу. Неужели эта развалюха еще ездит? Машина казалась совсем старой, корпус проржавел, стекол нет. Сектанты выстроили пленных позади него и стали связывать им руки. Трое других вынесли из мастерской раздутую меховую подушку. Я сощурился, вглядываясь. Что это такое? Напоминает небольшой воздушный шар, сшитый из шкур. Монолитовцы подняли его, причем было понятно, что они скорее придерживают эту штуку, чтобы она не улетела, чем поддерживают на весу. Водрузили на микроавтобус, пристегнули к нему ремнями. Раздалось гудение, и на дороге справа показались еще два джипа, открытые, выкрашенные зеленой краской. Пора. Я вскочил и нырнул в заросли по левую руку. Надо было обойти этот отрезок дороги и дальше пересечь ее. Пока бревенчатый дом оставался в пределах видимости, я то шел, низко пригнувшись, то ложился и полз. У сектанта на крыше наверняка был бинокль. Потом дорога повернула, за поворотом открылось залитое водой поле. Насыпь длинной дугой огибала его и тянулась дальше, исчезая в тумане. Я присел на корточки, разглядывая затопленную низину. На другой стороне виднелись облепленные мхом развалины, торчащие из воды балки и остатки стен. Оглянулся. Здесь перебегать дорогу еще опасно, надо пройти дальше. Можно пересечь поле напрямую, на это уйдет куда меньше времени, чем если огибать его вдоль дороги, очень уж велика протянувшаяся дугой насыпь. Сзади раздалось гудение. На повороте росли деревья с кустами, из-за них я не видел, кто приближается ко мне, хотя сразу решил, что там едут монолитовцы. Иногда двигатель принимался дребезжать и похрипывать. Нет, это не джип, скорее уж микроавтобус. Сквозь дребезжание донеслось басовитое гудение. Ага, джипы тоже сюда движутся. Прежде чем первая машина показалась из-за деревьев, я бросился в воду под насыпью. Опустившись в воду до подбородка, я наблюдал, как процессия удаляется по дороге. Состояла она из ржавого микроавтобуса, одного черного джипа и двух зеленых, открытых. В машине ехали с десяток сектантов, и примерно столько же людей в обносках со стянутыми руками тащились позади микроавтобуса, привязанной к нему длинной веревкой. Они качались и монотонно переставляли ноги. Дождавшись, когда машины проедут вперед с полсотни метров, я быстро пошел через затопленное поле, оставляя за собой две расходящиеся волны. На краю топи туман почти рассеялся, я отчетливо видел все поле. Когда-то это была ферма. Длинные земляные холмики, остатки грядок, наполовину размылись, но ступни то и дело попадали между ними, и я погружался в воду почти по пояс. Вокруг тянулся лабиринт заводей, протоков и луж. Я лавировал между высокими кустами, и вскоре они скрыли от меня насыпь. Местами трясина уплотнилась, превратившись в ложные острова. Забуны, плотные растительные подушки на поверхности, которые тоже приходилось огибать. Из-под ног взлетали гроздья пузырьков, лопались на поверхности. Я столько раз сворачивал, что вконец бы запутался, но насыпь, видневшаяся по правую руку, помогала держать направление. Туман рассеялся окончательно, было душно и тихо. Гудение моторов смолкло, только ленивое жужжание слепней висело над полем. В зеркальной глади отражались облака, я шагал сквозь них, и небо качалось, дробилось на мелких волнах. Стало прохладнее, приближался вечер. Позади осталось две трети поля. То тут, то там из дна росли целые острова травы, она волновалась на ветру, тихо шелестя. Ни одна аномалия так и не попалась на пути, но я обошел змею, которая проплыла впереди, выставив над водой плоскую голову, миновал ядовитый куст колючку и едва не наступил на дохлого бюрера, валяющегося раздутым брюхом кверху. Труп мутанта насторожил меня. Возможно, где-то неподалеку прячется и ведьма. Чешуйчатые болотные карлики и ведьмы обитают рядом. Подумав про них, я остановился. Откуда я это знаю? Болотная ведьма. Зажмурившись, я попытался представить ее, и в голове медленно проступил образ — существо с четырьмя лапами и парой рук, нечто среднее между ящерицей и человеком. Ведьмы живут только здесь, на севере. Мне про них кто-то рассказывал, про них и болотных карликов, и про их повадки. И еще про пузырника. Вот этой твари точно нельзя попадаться на пути. Я удвоил осторожность, но старался двигаться по возможности быстро, все еще надеясь затемно выйти из болота. Солнце скрылось за горизонтом, небо посерело. Наконец показалась ограда фермерского дома. Кривой частокол едва торчал над водой. Значит, поле я почти пересек. Осталось миновать развалины, и откроется конец той огромной дуги, у начала которой на меня едва не напоролись монолитовцы. Тогда перебегу через насыпь, ну а дальше... Контролер его знает, что дальше. Надо искать отряд наемников. Перебравшись через ограду, я привстал на цыпочках, изучая дорогу, видную поверх развалин. Если монолитовцы с пленниками двигались немного быстрее меня, то сейчас они находятся примерно на том участке дороги, который мне надо пересечь. Стоит подождать с полчасика, чтобы они точно убрались подальше, и тогда подниматься. Спрячусь пока в развалинах. Зашагав дальше, я услышал рокот сзади. Оглянулся, низко над полем летел гражданский вертолет, дверца его была раскрыта, наружу высунулась наголо бритая голова. Мы увидели друг друга одновременно, он исчез, и вертолет, заложив вираж, полетел в мою сторону. Я побежал, петляя между развалинами, рокот нарастал. Я оглянулся, вертушка была почти надо мной. Мелькнула бритая голова, потом из дверцы один за другим вылетело несколько оранжевых шаров. Они упали сзади, взорвались, подняв фонтан грязи и огня. Земля задрожала, я упал. Впереди торчали обугленные балки, сбоку высилась стена сарая. Она развалилась, когда последний шар угодил в нее, и я покатился в другую сторону, чтобы не засыпало обломками. Вертолет, пролетев дальше, зашел на второй вираж. Высунувшийся наружу бритый дал длинную очередь из автомата, но стрелком он был плохим. Вертолет, описав крутую дугу, понесся на меня, пришлось бежать прочь от руины затопленного поля, то есть к насыпи. Сверху вновь посыпались оранжевые шары. Я бежал, земля содрогалась все сильнее, отблески огня нагоняли вместе с грохотом. Последний шар взорвался, и вертолет промчался низко над головой. Повернул. Другого пути не было. Я бежал к насыпи. Рокот машины, немного стихший, зазвучал громче. До склона оставалось шагов 100, когда волосы на голове зашевелились, будто кто-то взъерошил их невидимыми пальцами. Я остановился так резко, что едва не упал. На полпути между мной и склоном находилось одно из самых необычных аномальных образований. Если бы я врезался в него, то умер бы на месте. Сталкеры называют его цветком. Ядро аномалии располагается на гравитационном столбе, который выглядит просто как полоска дрожащего воздуха. Стебель легко ломается, и диск падает на голову того, кто разрушил его. Над ядром гравитация ослаблена, под ним усилена. Соответственно, все, что попадает под аномалию, увеличивает вес в 5-10-100 раз. Это зависит от возраста аномалии. Диск находился не прямо передо мной, немного левее. Рокот вертолета вновь нарастал, я побежал к аномалии. Загрохотали огненные шары, взбурлила грязь. Насыпь и стебель аномалии были прямо передо мной. На полном ходу я бросился в сторону, обогнул цветок и помчался вверх по склону. Но пилот вертолета не успел повернуть, а может, просто не заметил опасности. Оказавшись над аномалией, машина попала в конус антигравитации. Если там каким-то образом окажется человек, его зашвырнет далеко в небо. Вертолет, ясное дело, куда тяжелее, но и его подбросило с большой силой. Рокот двигателя захлебнулся, вертушка рванулась кверху, из дверцы выпало сразу множество шаров. Машина закувыркалась, стремительно уменьшаясь, стала точкой на фоне вечерних облаков и пропала из виду. Последние шары, выпущенные уже после аварии, градом обрушились вокруг. Один чуть было не угодил в меня, остальные взорвались выше по склону и на дороге. Я заметался между гейзерами земли и огня. От грохота заложило уши. Подскользнувшись, я упал на четвереньки, пополз вниз, но сумел выпрямиться и прыгнул на плотно утоптанную землю. И увидел, что монолитовцы как раз ехали по этому участку. Последние шары угодили в машины, впереди царил хаос. Черный джип взорвался, оба зеленых пылали. Два или три шара попали в шеренгу пленников, и теперь они горели. Но странное дело, люди не бегали, не катались по земле, пытаясь потушить огонь, просто брели в разные стороны, волоча за собой обрывки веревок. На моих глазах микроавтобус перевернулся, оттуда выкатился сектант, объятый пламенем, вскочил, пытаясь содрать с себя комбинезон. Прикрученная ремнями к джипу раздутая меховая подушка лопнула, с шипением выпустив содержимое, запахло тухлыми яйцами. Еще трое сектантов выскочили из джипа, один заметил меня, вскинул автомат, я отпрыгнул, покатился по земле. Раздалась очередь, и монолитовец упал. Хлопнуло несколько одиночных выстрелов. Я лежал, подняв голову, но мало что видел из-за дыма. Еще два выстрела, окрик, звук шагов, он едва донесся сквозь гудение огня. Воздух дрожал, жар волнами обдавал лицо. Раздался голос: «Вставай, мы тебя видим!» Я медленно выпрямился, сжимая пластиковый нож в правой руке. Ни одного монолитовца в живых не осталось, из пленников только двое, оба еще горели, один брел прочь по дороге, другой спускался по насыпи. Теперь я сообразил, что это шатуны. Зачем сектанты берут в плен шатунов, и какие у них взаимоотношения с лешими? Шатун споткнулся, упал, скатился в воду. Зашипело, повалил дым. Человек остался лежать неподвижно, обгоревшим лицом вверх. «Двойники эти», — произнес тот же голос, — «совсем малохольные какие-то. Скажи, Кирилл». Я медленно обошел микроавтобус, переступил через труп монолитовца и остановился. С другой стороны насыпи показались семеро людей. Двое — обычные наемники, один — белобрысый, второй — невысокого роста. Еще в двух я сразу признал синхронов. Кажется, я даже слышал про них когда-то, хотя знаком не был. Молодые смуглые парни, один жгучий брюнет, а у второго волосы, как альпийский снег. Пятый — невысокий пожилой мужик в полувоенной форме, с фотообъективом вместо правого глаза. Шестой — здоровяк с бугристым лысым черепом и длинной прядью волос на макушке. Седьмой — морщинистый мужик в брезентовом плаще. Я уставился на него. Мы были знакомы, наверняка. Когда-то, возможно, очень давно, а может, наоборот, недавно, я знал его, знал, как его зовут. Что-то щелкнуло в голове, и я сказал: «Болотник?» Морщинистое лицо осталось спокойным. «Откуда меня знаешь?» — спросил он. «Болотник», — повторил я. «Макс, Макс, да?» Он кивнул и добавил, помолчав: «Мы не знакомы». «Разве?» — осторожно спросил я. «А мне кажется, я тебя видел». Макс Болотник внимательно оглядел меня и покачал головой. «Так чё?» — бритый здоровяк поднял М4. «Я его стрельну, и нормально. У меня еще полмагазина осталось». «Всего лишь полмагазина, хохолок», — ответил наемник с механическим глазом. «Если есть необходимость убивать этого человека, то с помощью ножа». «Да ладно, и нож не нужен». Здоровяк закинул автомат за спину и шагнул ко мне, подняв руки. «Я его так придушу. Или гранатку в него. У меня последняя». «Эй», — сказал я, — «хоть кто-нибудь из вас меня знает? Никто? Ладно, тогда вот что. Катя Орлова». «Чё?» — тот, кого называли хохолком, вытаращился на меня. «Ты чё сказал?» Это были они, те самые наемники. Я заключил. Она передает привет и просит поторопиться. Глава 11. Алекс. Болотные бюреры. Левая рука повисла плетью, в плече пульсировала боль. Скрипя зубами, я ухватился за торчащий из кочки кривой ствол, кое-как вылез на относительно сухую землю, упал и замер лицом вниз. Город с военной базой, где засели лешие, остался позади, вокруг было болото. Нас преследовали трое, мы ушли от них, убив двоих и ранив третьего, который уполз обратно к городу, но успел вывихнуть мне руку и едва не утопил. Я лежал, не шевелясь, постепенно приходя в себя. Что-то потрескивало и булькало, топь иногда будто сглатывала, чавкала. Так, толком и не придя в себя, я уперся в землю здоровой рукой, встал на колени, огляделся. «Алекс!» — раздавшийся неподалеку растерянный голос придал мне сил. Вцепившись в дерево, я выпрямился, обхватив ствол, чтобы не упасть. «Эй, наемник!» Я огляделся. Между кочками брела фигура, в тумане за ней проступало что-то темное. «Красавица!» — позвал я. «Я здесь!» Рыжая повернула к островку. Опустив ствол, я шагнул навстречу. Нога скользнула по влажной земле, и я повалился ничком, растянувшись в грязи у ее ног. Катя схватила меня за плечи, чтобы помочь встать, и я замычал сквозь зубы. «Плечо, не трогай!» «Что?» — спросила она растерянно. «Левая рука вывихнута. Ты что, не видела, как он меня дернул? Не трогай плечо!» «Ну, извини». Она шагнула на островок, а я, кое-как повернувшись, сел на его краю. С ног до головы Катю покрывала грязь, намокшая рубаха под расстегнутой курткой липла к груди, жижа капала с воротника. Волосы, лицо — все черное. Девчонка напоминала мутанта из породы крюкозубов. Левую руку она запустила под ворот, крепко сжала пальцами висящий на шее медальон. «Там!» — со странным выражением сказала Катя, махнув правой в сторону, из которой пришла. «Оно там». «Что?» — спросил я. «Оно. Помоги мне». Она молчала, закусив губу. «Что ты там увидела? Вправь мне плечо, слышишь?» «Вправить?» — повторила Катя наконец. «Я никогда не...» «Неважно. Эй, приди в себя!» Повысив голос, я положил ладонь ей на колено, чтобы привлечь внимание. Рыжая вздрогнула и отскочила от меня, поскользнувшись в грязи, схватилась за дерево. «Что случилось?» — спросил я. «Что с тобой?» «Я... Почему ты...» В ее голосе прорезалась злость. Катя глубоко вздохнула и произнесла. «Что ты хочешь, чтобы я сделала, наемник?» Я встал на колени. «Возьми меня за кисть руки. Левой, да, только осторожно, но крепко. Подними ее. Очень медленно. Она так и сделала, и я скривился от боли. Так, возьмись еще крепче. А теперь дерни. Немного вверх и на себя. Дерни сильно!» «Но тебе это будет очень больно». Она сказала это равнодушным тоном, словно моя боль не заботила ее, не вызывала никакого сочувствия. «Знаю, иначе никак. И боль будет недолгой. Ну, давай!» Наклонившись, она заглянула мне в глаза и вдруг дернула. Очень резко и сильно, пожалуй, даже сильнее, чем требовалось. Кажется, я закричал, хотя не услышал своего крика. Будто тысячи болотных бюреров завизжали мне в уши. Красная молния расколола мир, он развалился на части и провалился куда-то в темноту. «Алекс, что с тобой?» Голос донесся из гулкой пустоты. Я открыл глаза. Нет, они и так были открыты, но до сих пор я не осознавал этого. «Алекс!» Я лежал на боку, прижавшись щекой к теплой земле. Перед глазами возникло лицо Кати. «Нормально», — сказал я и сел. «Уже лучше». Плечо все еще болело, но теперь не очень сильно. Я пошевелил левой рукой, поднял ее, опустил, хлопнув себя по бедру. «Да, порядок». «Не очень-то умело ты это сделала», — сказал я. «Ну ладно, все равно спасибо». Она смерила меня взглядом, скривив губы. «Это из-за тебя они нас догнали», — сказала она. «Могли бы от них свалить, так нет, ты остановился, подраться решил». «Чтобы от них свалить, нам пришлось бы бежать и дальше», — возразил я. «А бегать по болоту все равно, что по минному полю. Так что я все правильно сделал». Рыжая отвернулась. Я никак не мог понять, какие чувства испытываю к девчонке. Она вызывала то почти презрение, а то нечто совсем другое. Иногда хотелось ее обнять, ну и кое-что еще сделать. Иногда стукнуть, чтобы не выпендривалась и не командовала. А покомандовать она любила. Считала, наверное, что заплаченные деньги дают ей право помыкать наемниками так и этак. Хотя, по ее словам, заплатила она и вправду немало. Но где эти деньги? Если я не могу вспомнить, где мы их с Маратом спрятали, то значит, их для меня и не существует. Значит, ничего не принуждает меня и дальше опекать рыжую, кроме желания, чтобы она осталась жива. Стряхнув с волос быстро засыхающую грязь, я встал. Сейчас все это неважно. Вокруг болота место явно опасное. Вот о чем следует думать. Катя брела прочь, приближаясь к темному силуэту в тумане, и я поспешил следом. Оружия у нас не осталось, разряженную двухстволку я потерял во время драки, после того, как раскроил прикладом череп одного из леших. «Осторожно, принцесса», — сказала я ей в спину, — «здесь наверняка много всего». И не договорил, разглядев, наконец, что находится впереди. Это растение называют железным деревом. Конечно, на самом деле оно не из железа, но что-то в болотах, какой-то природный элемент, придает коре тусклый стальной оттенок, а древесине — необычную крепость. Я слышал, некоторые сталкеры даже используют ее для ножей, хотя подобное оружие — большая редкость. Железные деревья растут только в глубине болот, в опасных местах. Ствол колонны поднимался над нами, из широко раскинутых сучьев торчали кривые ветки, похожие на согнутые пальцы. На них висели мертвецы, нанизанные на прутья, как креветки. Несколько десятков голых тел, покрытые коркой засохшей грязи и крови, тощие, с изможденными лицами. Концы ветвей торчали из животов и грудей. В зоне я привык к подобным картинам, но Катя вдруг схватила меня за плечо. — Кто это сделал? — прошептала она. — Хрен их знает. Обитатели болота. — Обитатели... Но кто именно? Я покачал головой. Чешуйчатые бюреры, ластоногие ведьмы, болотные кровососы, пузырники. — Пузырники? Никогда таких не слышала. — Они очень редкие. Ну и опасные, конечно. Наверное, даже опаснее крюкозубов. Хотя, конечно, пузырники тут ни при чем, у них и рук нету. — Что, ты уже не злишься на меня, Катя Орлова? — спросил я, обнимая ее за талию. Она оттолкнула меня, но затем подалась обратно и прижалась, хотя и не слишком крепко, и тут же поспешно отступила, тряхнув головой, будто отгоняла слабость. — Ну да, ты, конечно, привлекательный, — признала рыжая. — Привык, что бабы на тебе виснут. Все, идем отсюда. Она пошла в обход железного дерева, меся ботинками грязь. — Идем, ну! «Мгла где-то сзади, скоро будет здесь». «И куда ты собралась?» — спросил я, нагоняя ее. «На восток, на другую сторону болота. Надо только до отряда моего дойти, он где-то там». «А откуда ты знаешь, что это твоя мгла все еще сзади?» «Да чего ей отставать? Она сколько дней меня... нас преследует?» «Тебя», — поправил я. «Не знаю почему, но она именно за тобой прется, принцесса». И вообще, ты знаешь, сколько это болото тянется? До границы может быть больше километра, а может два или три. И ты хочешь пройти эти километры по болоту вот так, топая напрямую? А как еще? — начала она, оглядываясь, но тут грязь хлюпнула под ее ногами, и Катя Орлова провалилась. На небольшом островке она заставила меня отвернуться, разделась и долго отжимала от грязной жижи свои шмотки, а после чистила. Я в это время выломал деревце, сорвал ветви и часть коры, превратив его в длинный кривоватый посох. — Бывало в глубине зоны? — спросил я, когда она закончила. — Не у границы, а в глуши. Рыжая покачала головой, и я продолжал. — Тогда слушай, потому что я бывал. Надо идти осторожно, нельзя просто так топать по болотам. Во-первых, аномалии. Я замолчал, услышав звук из тумана. Очень необычный звук, что-то среднее между протяжным кваканьем и стоном. Что это? Начала Катя, но я перебил. Ластоногая ведьма. Наверное, учуяла нас. Быстро отсюда! Звук донесся с запада. Тыча перед собой палкой, я побежал на восток, забыв о своем призыве к осторожности. Сзади донеслось хлюпанье, Катя спешила следом. «Я слышала про ведьм, но совсем мало. Они вправду такие опасные?» Болото — лабиринт островков, кочек и лужиц жидкой бурды, поблескивающих радужными пятнами. Идти надо по островкам, но, как ни старайся, постоянно попадаешь в грязь, куда ноги погружаются по щиколотку, а то и до колена. Каждую секунду жирное дно может разойтись под тобой. И тогда провалишься глубже. Куау-уау! Стон раздался вновь, уже громче. Мне показалось, что сквозь шлепанье наших ног доносится тихий плеск, хотя это наверняка была игра воображения. Ведьма на то и ластоногие, чтобы в своей родной стихии передвигаться бесшумно. — Куда мы бежим? — спросила Катя, нагоняя меня. — Иди сзади, ступай по моим следам, — велел я. — Мы ищем холм. «Здесь есть холмы? Ну, типа большие горбы. Надо залезть на такой. Ведьма не полезет на сушу?» «Полезет, но там она не такая ловкая, а в воде легко разделается с нами обоими». Вскочив на высокую кочку, я осмотрелся. Железное дерево с телами на ветвях почти исчезло из виду. Туман, уже не такой густой, как полчаса назад, все еще не позволял толком рассмотреть окрестности. Влажно, душно, солнце кажется пятном холодного света далеко наверху. На востоке маячит что-то темное, приземистое. Несколько мгновений я щурился, вглядываясь, наконец сообразил, что это, и повернулся к Кате, но не успел раскрыть рта, как она показала на запад. — Смотри, В тумане возник силуэт, поначалу едва различимый, он быстро приближался. «Куа-уа-уа!» «Алекс, она совсем близко!» Я бросился вперед, крикнув: «Там дом какой-то!» Посреди болота не поверила она. Очень быстро выяснилось, что я не ошибся. Деревянное здание стояло в центре плоского острова, окруженного здоровенной лужей, даже скорее болотным озером. От берега к острову вели полузатопленные бревнышки. Часть крыши провалилась. В низкой пристройке не было передней стены, внутри валялись ржавые инструменты. По стенам велись толстые стебли, корешки их впились в щели между пропитанными влагой бревнами. Полосы мха выросли почти до крыши. Такое впечатление, будто топ зелеными пальцами вцепилась в здание и медленно утаскивает его вниз. Я ощутил странный запах — тухлые яйца, тина, гнилая вода. На поверхности озера то и дело вспухали и лопались пузырьки. Каждый раз над водой взлетала едва заметная мутно-серая струйка, которая сразу растворялась в воздухе. «Что там произошло?» — спросила Катя. «А я откуда знаю? Кто-то этот дом порушил. Ладно, давай за мной». Когда я вскочил на бревнышки, рыжая прыгнула следом. Они закачались под ногами, захлюпали, подняв брызги. Я побежал, балансируя палкой, и на краю острова остановился. Катя встала рядом. А позади нее из тумана вынырнула ластоногая ведьма. Она не воспользовалась переправой, заскользила прямо по бурой глади. Торс наклонен вперед, широкие ладони, как весла, разгребают жижу, все остальное под поверхностью. Верхняя часть тела напоминала человеческую, но только на расстоянии, а вблизи, под грубой серой кожей, угадывались кости, каких у людей отродясь не было. Лицо ведьмы пугало. Две хитиновые лопатки заменяли щеки, между ними кривился почти безгубый рот, сверху выступала массивная кость лба, под ней темнели глаза. Тонкие дуги бровей и узкий нос шевелились, под кожей что-то двигалось, подрагивало, будто там прятались маленькие щупальца и хрящи. Спутанные волосы висели до плеч, хотя это только поначалу они казались волосами, на самом деле отростки скорее напоминали кошачьи усы. Я попятился, не сводя глаз с ведьмы, плывущей вдоль ряда бревнышек. «Куда ты смотришь?» Катя обернулась и ахнула, увидев тварь прямо за спиной. «Это она... Но она же не человек!» «Конечно, не человек!» Я схватил ее за плечо и потащил к мастерской. «Кого ты увидеть хотела? Старуху с метлой?» «Нет, но...» Распахнув дверь, я ввалился в мастерскую. «Это мутант. Они не люди, но и не звери. Принцесса, если ты думала...» Я замолчал. Весь первый этаж до колен заполняла болотная жижа. В центре помещения высился каменный круг, похожий на зев штольни. Вверху висели остатки матерчатой воронки и вертикальной трубы из жести. Я шагнул вперед, оглядываясь. Колодец, воронка, труба. Это что, по ней болотный газ поднимался на чердак? А там что тогда? Рядом с колодцем в жиже плавали обломки гигантского колодезного ворота и широченное бревно. Да это же пресс! Он падал в штольню и поднимался, баламутя топь, заставляя ее изрыгать пузыри, струи, потоки газа, которые улавливала труба с воронкой. Но для чего? Что за свойства у этого газа? Зачем он понадобился? И кому? Кровосос побери, что происходит на севере зоны? Дальнюю часть помещения затянула ведьмина паутина. Толстые зеленоватые нити, гибкие и крепкие. Их вырабатывают особые стрекательные железы во рту ластоногих мутантов. Нити перекрещивались под разными углами, зацепившись за стены и пол. В углу под потолком висел мутно-зеленый водянистый кокон. Из него по пояс выступало тело мужчины в черном монолитовском комбезе с ржавым тесаком, торчащим из живота. Монолитовец слабо шевелился. Что-то это мне напомнило, какую-то картину, виденную не так давно. Паутина, шар, человеческое тело. Я сморщился, заломило в затылке, боль поползла к вискам. «Что это?» — прошептала Катя, пятясь наружу, но я втянул ее обратно и закрыл дверь, заскрипевшую на ржавых петлях. Здесь ведьмы побывали. Я бросился к окну. Вероятно, монолитовец был работником газовой мастерской, расположенной в этом здании, или охранником. Но зачем сектантам болотный газ? От спины монолитовца тянулись лохматые нити, проникшие в тело сквозь раны и въевшиеся в позвоночный столб. И все же он оставался жив, бессмысленно шарил руками вокруг, медленно ворочал головой на распухшей синей шее, будто большая механическая кукла, у которой кончается завод. В этом полузатопленном доме посреди болот, на границе между жизнью и смертью, человек мог просуществовать еще очень долго, месяцы или даже годы. «Уа-уа-уа!» Сквозь окно я увидел, как ведьма выбирается на сушу. Мутант напоминал кентавра, только вместо лошади — ящер. Женский торс торчал над чешуйчатым телом, две пары коротких лап шлепали по земле широкими ластами. Ими удобно грести на глубине или мелководье, бесшумно и быстро, но для суши они не очень-то годятся. Добравшись до острова, ведьма стала двигаться куда медленнее, заковыляла в перевалку, изгибая длинный хвост. «Назад!» — я шагнул вглубь помещения. «Отойди от двери!» Ведьма заметила меня в окне и рванулась к мастерской, вытянув переднюю пару конечностей, почти человеческих, хотя пальцы слишком длинные, узловатые и с темными когтями. Лишенное выражения узкое лицо казалось мертвым. Ласты глухо шлепали по земле, извивался хвост. Попятившись от окна, я наступил на что-то, опустил взгляд, увидел проржавевший нож со сломанной рукоятью, схватил и отвел руку, чтобы метнуть в мутанта. Ведьма вперила в меня неподвижный мертвенный взгляд, раскрыла рот. Грудь ее раздулась. Поняв, что сейчас произойдет, я повалился на спину. Ядовито-зеленая слюнная нить рассекла воздух над головой. Она не рвалась, растягивалась, истончаясь. Конец влип в водяную паутину на другой стороне помещения. Одновременно второй конец оторвался от стрекательной железы под языком ведьмы. Нить дернулась, опускаясь на меня, но прилипла к оконной раме. Стало темнее, мутант закрыл льющийся из окна свет. Вскочив, я ткнул ведьму ножом в грудь. Серое лицо оказалось прямо передо мной, угловатое, безобразное, похожее на человеческое, вроде злобной карикатуры, нарисованной шизофреником. Оно шевелилось, под шкурой двигались какие-то хрящики и суставы. Вырвав у меня нож, тварь сжала его обеими руками и сломала. До половины протиснувшись в окно, она схватила меня за плечо, не давая отступить. Рыбий рот открылся, смрадный болотный дух окутал меня. Ведьма протянула руку, метя когтями в глаза. Я ударил ее в лицо. Что-то рыжее промелькнуло мимо, и когти рванули кожу с плеча, оставив глубокие раны. Ведьма квакнула, заклокотала горлом, пытаясь влезть обратно. Стоящая возле меня Катя вновь замахнулась ржавым тесаком, который вырвала из живота монолитовца. Второй удар пришелся в грудь мутанта. Рыжая опять подняла тесак, и я поймал рукоять, обхватив тонкие пальцы, меняя направление. Третий удар мы нанесли вдвоем. Клинок вошел в шею, острие показалось с другой стороны. Позади ведьмы на остров выбрались еще две. Вокруг сновали чешуйчатые бюреры с гибкими конечностями и крошечными головенками. Суетливой, бестолковой толпой они двигались к газовой мастерской, а из озера выныривали все новые твари. Когда мы только оказались здесь, я заметил на другой стороне за паутиной чердачную лестницу и рядом дверь, ведущую на задний двор. Выхватив у Кати тесак, я рванулся к ней, прикричав на ходу: «Туда! Может, они еще не окружили?» Дверь с хлюпаньем опрокинулась внутрь, в проеме возникла четвертая ведьма. За ней полезли чешуйчатые бюреры. Нижняя часть паутины находилась в пару локтей над грязевой поверхностью. Пригнувшись, я скользнул под нее к лестнице. Трухлявые ступени затрещали, лестница вела к раскрытому люку, и я добрался до него первым. Отпрыгнул, Катя проскочила мимо, а я развернулся и со всей силы саданул тесаком. Он врезался в перила и опустился дальше, пробивая ступени прямо перед толпой бюреров. Ржавый клинок сломался вместе с досками, лестница не обвалилась, как я рассчитывал, но тварей задержало и это. Три карлика с пронзительным чириканьем полетели вниз, другие отпрянули, повалив бегущих следом. В моих руках осталась рукоять с коротким обломком клинка. «Сюда!» — крикнула Катя сверху. Она присела на чердаке, подняв крышку люка, готовая захлопнуть ее, как только я окажусь рядом. Я нырнул в проем. Под лестницей появилась ведьма, приподнялась на кривых лапах, задрав голову, уставилась на меня темными глазами. Катя рывком выпрямилась, закрывая люк, и тут гибкое чешуйчатое тело метнулось к нам. Болотные бюреры ростом по пояс человеку, подвижные, безмозглые и полные злобы. Страха они не знают, слишком глупы, чтобы бояться. Прямо передо мной возникла вытянутая мордочка, зеленая пасть, узкие ноздри, змеиные глазки. Карлик прыгнул, лапы толкнули меня в грудь, и я повалился, растянувшись во весь рост возле люка. Крышка захлопнулась с оглушительным стуком, дощатый пол качнулся, со скошенного потолка посыпалась труха. Я сильно ударился затылком. Бюрер упал мне на живот, задние лапы сжали бока, когти впились в кожу. Передними тварь вцепилась в волосы и припала к горлу, разинув пасть. Длинный тонкий язык выскользнул наружу. Он напоминал покрытый слизью гибкий прут, увенчанный роговым острием. Ухватив стоящее торчком жесткое ухо, я рванул, что было сил, не позволяя языку коснуться шеи, и другой рукой вонзил в узкую спину обломок тесака. Клинок вошел с влажным чмоканьем, пробил позвоночник. Бюрер пронзительно зачирикал, язык дернулся, роговой кончик коснулся кадыка, стесав лоскут кожи. По шее потекла кровь. Я провернул тесак в ране, погружая глубже, круша позвонки и хрящи. Карлик квакнул, дернулся и сдох. Язык в разинутой пасти свернулся кольцом, будто пружинка, и тут же распрямился с едва слышным хрустом, превратившись в острую короткую спицу. Над ухом громыхнуло. Я выдернул из мутанта обломок тесака, спихнув с себя легкое тело, сел, тут же вскочил и прыгнул на помощь Кате. Хорошо, что она не растерялась, пока я дрался с бюрером, успела опрокинуть на люк колченогий стол, а теперь пыталась подтащить тяжелый железный стеллаж. Теплая кровь сочилась по шее и груди. Я сбросил со стеллажа шипастый шар с короткой цепью и навалился, толкая. В люк ударили, крышка приподнялась, в щель сунулся бюрер, но мы уже опрокинули стеллаж сверху. Он с грохотом упал, вдавив крышку в отверстие. Под стеной еще один. Катя бросилась ко второму стеллажу, оглянулась. «Ранен?» Я лишь махнул рукой в ответ. Снизу доносилось чириканье, визг и цокот когтей по ступеням. Крышка содрогнулась, гора мебели на ней заскрипела, проседая. Мы взгромоздили сверху второй стеллаж, обломки кресел, длинную лавку и окованный железом сундук. Теперь открыть люк снизу будет трудновато. Тяжело дыша, я отошел назад, окинул чердак взглядом. Одно окно в наклонном потолке, второе в боковой стене, рухлядь по углам, над головой крепкие балки. В полу круглое отверстие, начало трубы с раструбом. Оно забрано толстенной решеткой на огромном висячем замке. Проникнуть сюда мутантам будет нелегко, но мы взаперти, окружены, и пути к отступлению нет. «Нужно оружие», — сказал я, шагнув к мертвому бюреру. Голова закружилась, ноги подогнулись, и я опустился на корточки. «Что с тобой?» — спросила Катя. Я положил ладонь на раненую шею и сжал зубы так, что загудело в ушах. «Очень их много», — сказал я. «Сразу несколько ведьм и столько бюреров. Совсем опасно стало на болотах. Хотя именно в этих я раньше вроде и не был. Наверное». Присев рядом, рыжая взяла меня за плечо. «Рана глубокая?» «Не знаю, я тяжело сглотнул. Надо остановить кровь. «Что ты делаешь?» — воскликнула Катя. Я взялся за торчащий из разинутой пасти язык и потянул, приподняв чешуйчатую голову. Действуя очень осторожно, чтобы ненароком не коснуться шершавого острия, сунул в пасть обломок тесака, ковырнул. Что-то чавкнуло, Бюрер дернулся, будто на мгновение ожил, и срезанный у основания язык очутился в моей руке. Твердый тонкий прут, заостренный на конце. «Зачем это?» — с омерзением спросила она. Положив тесак на пол, я смотрел добычу, наморщил лоб, вспоминая, щелкнул пальцами и пояснил. «За языки чешуйчатых болотных бюреров скупщики пару сотен платят. Ценная вещь. Их еще спицами называют. Наконечник стесывает кожу получше любой наждачки». Я поднял язык, разглядывая на свет. «Если в увеличительное стекло глянешь, увидишь, что из кончика выходит иголка длиною с полмизинца, очень тонкая, но крепкая. Говорят, можно сделать духовую трубку, зарядить спицей и...» «Наемник, у нас нет трубки». «Ничего, все равно пригодится». Снизу доносились скрип и плеск, но пока что никто не пытался проникнуть на чердак. Я сказал: «Возьми тесак и у окна постой. Бюреры попробуют залезть оттуда». «И ведьмы?» — она подняла ржавый обломок. «Нет, они очень сильные, но на суше неповоротливые, по стене не залезут». «Зато одна плюнула в тебя». «Сюда не доплюнут». Катя встала у окна в стене, выглянула и сказала: «Мне кажется, отсюда насыпь какая-то в тумане видна. Далеко. Может, это граница болота?» «Что-то слишком маленькое болото получается». Анчар так и говорил по радио, что оно небольшое. «Это хорошо, конечно», — сказал я, подумав. «Но один хрен мы сейчас отсюда вылезти никак не можем». Я потрогал шею, замотанную рукавом рубахи. Горло ныло, сглатывать было больно. Оторвав от уже испорченной рубашки длинный узкий лоскут, я двумя пальцами аккуратно взял спицу и стал накручивать ткань на тупой конец. «Что снаружи?» «Они со всех сторон», — откликнулась рыжая, высунув голову в окно. Бюреры собрались толпой и чирикают. Ведьмы ползают кругами. «Алекс, ты с ними раньше сталкивался?» «Иногда она называла меня Алексом, иногда наемником. Наверное, кличка, или это все же было мое имя, шла в ход, когда отношение рыжей менялось на более приязненное, а наемник, когда она злилась, что случалось часто». «Сталкивался, но с другими породами». «Что это за твари?» — спросила она растерянно. «Я не понимаю, как они...» Я покосился на нее. «Мутанты!» «Это ясно, но они...» «Когда я вижу псевдопса или кабана, я знаю, это зверь. Не потому, что меня так научили, просто по ним это видно. Мутировавший зверь. У них звериные повадки, звериные мозги, звериная натура. Когда вижу человека, пусть даже это какой-то грязный бродяга-сталкер, алкаш и наркоман, все равно ясно, что это человек. Но ведьмы... Я гляжу на них и не могу понять, кто они такие. Не звери и не люди». Пожав плечами, я сказал: «Мутанты. Кабаны с псевдопсами больше на животных похожи, а контролеры, кровососы или вот ведьмы — это уже другое. Потому-то они так и опасны, что у них звериная натура, но очень развитые мозги. Хотя у контролеров они, наверное, ближе к человеческим все-таки». В конце концов, получилось нечто вроде короткой рукоятки, узковатой для моей ладони, но в остальном удобной. Я сжал спицу, повертел ею, взмахнул. Рыжая пристально глядела на меня. «Что?» — спросил я. «Татуировки. Черная и темно-красная». Скосив глаза, я повернул голову в одну сторону, в другую. На левом плече темнел рисунок, морда тигра в берете и с биркой на шее. На бирке крошечные цифры. На правом перекрещенные ножи, напоминающие полумесяцы, темно-красного цвета. «Откуда они?» «Не помню», — признался я. «Вроде ножи — знак одной сталкерской банды. Наверное, я в ней состоял. А тигр... Нет, не могу вспомнить. Похоже на десантную наколку. Цифры — это значит номер бригады, 95-е, и годы службы, что-то такое. Но почему другой рисунок красный? Я еще раз оглядел татуировки и щелкнул пальцами. А-а-а, первая наколка обычными чернилами сделана, а вторая — кровью крюкозуба. Надев куртку на голое тело, я пошел к окну в крыше. — Ты хоть что-нибудь вспомнил о своем прошлом? — спросила Катя. — Очень смутно. Какие-то куски, ничего конкретного. Под люком скрипнуло, и мы бросились к нему. — Встань с другой стороны! Я присел рядом с горой мебели. Эта ведьма пытается залезть по лестнице. Подняв оружие, мы замерли по разные стороны крышки. Не спуская взгляда с баррикады, я попятился, нащупал на полу цепь и шагнул обратно, волоча шипастый шар, раньше лежавший на стеллаже. Обрывок цепи был длиной с метр, я намотал его конец на руку. Скрип повторился уже громче. «Может, там не одна ведьма?» — предположила Катя. Я покачал головой. «Слишком они неуклюжие на суше. А лестница не очень-то широкая. Часть ступени сломана. Нет, вдвоем им не залезть. У нее хватит сил открыть люк?» «Не знаю. Вообще-то они очень сильные. Хотя...» Раздался глухой удар, и гора мебели содрогнулась. «Врежем по ней с двух сторон», — быстро сказал я, приседая и отводя в сторону руку с цепью. Шар лежал за спиной, цепь натянулась. «Попробую попасть ей в морду, а ты руби по шее». «Обломком не очень-то нарубишься. Неважно, просто тычь, режь. Только не наваливайся на нее, не попади под шар, когда я...» Под баррикадой громыхнуло. Мебель протяжно заскрипела, и вновь все смолкло. Мы не шевелились. В дальнем конце подвала, за спиной девушки, я разглядел покосившийся табурет, где стояла разбитая масляная лампа. Рядом в треснувшей миске лежало огниво, шершавая железная дуга и пружинка с кремнем на конце. Вновь удар, теперь сильнее. Куча мебели начала приподниматься. «У нее получается!» — прошептала Катя. Между обломками виднелся край крышки. Она мелко подергивалась, обломки постепенно съезжали с люка. Выпустив цепь, я упал на пол, прижался к доскам щекой, заглядывая. Мускулистые руки упирались в крышку. Я увидел верхнюю часть головы, глаза и, что было сил, ткнул в них спицей. Мое запястье едва успело выскользнуть обратно, когда раздалось пронзительное «ква-ва-ва», и крышка со стуком упала. Кажется, в последний миг ведьма попыталась плюнуть в меня, но не успела. Люк захлопнулся. Снизу донесся грохот, мастерская дрогнула, с потолка посыпалась труха. Лестница сломалась. Я поднялся на ноги. «Все, теперь и мне...» Скрип смолк, его сменил другой звук, будто множество маленьких твердых ножек ударяли по дереву. «Что там такое?» Я бросился к окну в крыше, а Катя прыгнула ко второму. «Теперь стало понятно, что происходит. Тварь на лестнице отвлекала нас. В это время бюреры подошли к мастерской. Они уже взбирались по стене, вонзая когти в дерево, срываясь и вновь бросаясь на бревна. Самые резвые преодолели половину расстояния. Позади стояли две ведьмы и наблюдали за происходящим. «Стой на месте!» Я побежал в дальний конец чердака. «Что ты хочешь делать?» — крикнула вслед рыжая. Упав на колени перед табуретом, я сбросил с него огниво и лампу, подобрал валявшиеся на полу остатки рубахи, разодрал на две половины. Схватив табурет, ударил о пол. Он сломался, две ножки остались у меня в руках. «Что ты делаешь? Алекс, они уже близко! Болотные бюреры боятся огня!» Несколько секунд ушло на то, чтобы соорудить два факела. Масло в разбитой лампе загустело. Я зачерпнул его ладонью, намазал на ткань, сжав факел одной рукой. Второй подхватил огниво и бросился обратно, на ходу чиркая кремнем. Раз, второй, третий. Наконец брызнула струйка искр, упала на ткань, и та загорелась. Огонь сразу перешел на второй факел. Катя, выставив руку в окно, ударила бюрера, пытавшегося забраться на чердак. «Держи!» — я сунул ей факел. «Просто тычь в них!» Две твари полезли во второе окно, и я прыгнул туда. Карлики заверещали, ощутив жар, один выскочил обратно, второй заметался в оконном проеме, ударяясь о раму. Огонь загудел, факел описал красную дугу и врезался в чешуйчатую башку, опалив морду и уши. Визг Бюрера на миг заглушил все остальные звуки. Дергаясь, он упал на пол и я каблуком пробил череп, размазал мозги по доскам. Отпихнув бьющегося в судорогах Бюрера, высунулся в окно, тыча перед собой факелом. Стена ниже шевелилась, мутанты лезли друг по другу, верхние уже перебрались на скат крыши и сразу поползли быстрее. Они были в метре от проема, когда почувствовали жар, и остановились. Даже ведьмы не могут заставить болотных бюреров лезть в огонь. Ко мне обратилось множество узких морд и полных тупой злобы глаз. Я высунулся дальше, полоснул факелом по чешуйчатым головам. Раздался хоровой визг, передние карлики отпрянули, но несколько из ползущих сзади еще не поняли, что происходит, и рвались дальше. Началась неразбериха, они покатились по скату, сшибая собратьев. Когда на крыше не осталось ни одного мутанта, я подбежал к Кате, но ей помощь не требовалась. По вертикальной стене взобраться труднее, все бюреры попадали, как только рыжая начала молотить верхних факелом. Под зданием корчились несколько бюреров, остальные отбежали дальше, жалобно чирикая, окружили ведьм. Одна, не обращая внимания на неразбериху вокруг, пялилась на нас, вторая вдруг развернулась и поползла в туман. «Надо потушить факелы», — сказала Катя, ежась под пристальным взглядом нечеловеческих глаз. «Чтобы не прогорели совсем. Там осталось масло. Если они еще раз попробуют...» «Масло осталось!» Положив на пол факел, я наступил на него, взял у рыжей второй и тоже погасил. «Вряд ли ведьмы смогут заставить бюреров повторить это. Слишком те огня боятся. Меня сейчас другое волнует. Куда она поползла?» Катя покачала головой и спросила. «Откуда они берутся, Алекс? Бюреры эти ведьмы. Откуда?» «Мутанты ведь размножаются», — ответил я. «Но ведьмы! Или у них есть самцы?» «Болотные бюреры — детеныши ведьм. Ты что, не знала? Но те не рожают их, У ведьмы в определенный сезон под грудью появляется куча мутных пузырей. Внутри — зародыши бюреров. Еще без чешуи, голые, розовые, на вроде новорожденных крысят. Мамаша их забирается глубоко в топь, выпускает слюнную паутину, плетет кокон вокруг себя и засыпает надолго. Паутина медленно растворяется в воде, пузыри на теле в конце концов лопаются, как раз когда паутина окончательно исчезнет, и бюреры вылезают в виде головастиков. Говорят, из каждого выводка получается одна ведьма и где-то с два десятка бюреров. А тот человек внизу, монолитовец в пузыре. «Девочка, тебе будет неприятно узнать это». Она поморщилась. «Нет уж, говори, я хочу знать все». «Человек — будущая пища для головастиков. Когда самка уплывет делать себе кокон, она захватит его с собой. К тому времени он уже затихнет. Умрет? Кокон полностью его в себя втянет. Когда вылупятся головастики, первое время тело будет для них пищей». Снаружи ничего не менялось. Немного успокоившиеся бюреры все так же сновали вокруг ведьмы, а она торчала на месте и мрачно пялилась на мастерскую. Вторая все не показывалась, как и та, что пыталась открыть люк. «Ты был прав», — сказала наконец Катя. «Лучше бы я не знала этого». «На самом деле, я не сказал ей всю правду. Пища для головастиков оставалась живой». Водянистый кокон состоял из каких-то особых веществ и консервировал тело. Человек или животное впадали в транс, но не гибли. Не знаю, может, жертва не чувствовала боли, хотя все еще оставалась жива, когда головастики начинали жрать ее, и, возможно, понимала свое положение. Это вызывало омерзение даже у меня, привыкшего к извращениям зоны. Что уж говорить о Кате, знавшей про них куда меньше. «Почему так темно?» — спросила она, высовываясь в окно. «Посмотри, до сих пор сумерки, ведь уже заполдень. Это из-за тумана?» Я пожал плечами, глянул в окно, убедившись, что на скате пусто, пошел за шаром с шипами и цепью. Что они там затевают? Куда делась ведьма? И где та, что отвлекала нас, пытаясь открыть люк? Хотя она-то могла погибнуть под обвалившейся лестницей. Либо обломки придавили ее, ранили, и ведьма лежит в жиже, затопившей первый этаж, приходит в себя. Но вот куда уползла вторая? «Ведь мы ничего не можем сделать, наемник», — сказала Катя, будто прочла мои мысли. «Я опять стал наемником. Чем я теперь не угодил девчонке, из-за чего она опять изменила отношение ко мне? Наверное, это не зависело от моих поступков и слов. Настроение рыжей менялось по каким-то неподвластным для мужчины внутренним женским законам». «Ты слышишь? Мы ничего не можем сделать, да?» «Ничего», — сказал я, возвращаясь. «Мы в ловушку попали. Оружия нет, и с теми, кто нас окружает, справиться не можем». «А этот твой артефакт?» — спросил я, показывая на необычный контейнер, висящий на ее боку. «Какие у него свойства? Может, он как-то поможет?» «Нет», — резко ответила она, — «я не знаю, какие у него свойства». «Так доставай, узнаем». «Нет, мне нужно передать его в целости и сохранности». «Для этого самим надо оставаться в целости и сохранности», — проворчал я, поигрывая цепью, прикованной к шару с шипами. Рыжая, переступив с ноги на ногу, сдула с лица прядь волос. Чего это она так занервничала при упоминании артефакта? Что-то странное с ним связано. Тайна какая-то, нутром чую. «Вообще-то есть еще один способ», — произнес я задумчиво. «Хотя... нет, на самом деле нет у нас никакого выхода». «Какой способ?» «Огонь!» «Огонь? Причем тут...» Я взглянул на нее. «Красавица, если ты в зоне хочешь выжить, то должна тактике учиться». «Я и учусь», — огрызнулась она. «Постоянно учусь». «Ну так что, наемник?» «Ты называешь меня то наемником, то Алексом. Выбери, наконец, что-то одно. Мы можем поджечь дом». «Поджечь?» — растерянно повторила она. «Да, бюреры сразу разбегутся при виде такого сильного огня. Да и ведьмы не полезут в него. Надо будет ждать на чердаке до последнего, когда уже невозможно дышать станет. А тогда вылезать в люк или в окна. Спрыгивать, факелами махать и прорываться сквозь толпу. Ну и бежать к той насыпи, которую ты в тумане углядела». «Но они за нами погонятся». «Конечно». «По болоту, то есть по своей территории, где они знают, наверное, каждую травинку, и двигаются быстрее людей, ловчее». «Тьфу, глупый план, наемник. Во-первых, можем сгореть, во-вторых, нам не пробиться сквозь них хотя бы и с факелами. В-третьих, даже если и не сгорим и пробьемся, они скоро догонят нас и...» «Вот потому-то я и сказал, что на самом деле выхода нет». Катя стояла возле окна, озаренная тусклым холодным светом, сжимая и разжимая кулаки. И я не выдержал. «Так уж на меня женщины действуют, особенно молодые и симпатичные, пусть и злые. Особенно, если я их долго не видел, женщин, не общался с ними. Выпустив цепь, я шагнул к ней, обнял, прижал к себе так, что она сдавленно охнула. Рыжая ударила меня по плечу, в спину, а потом тонкие руки обвили мои плечи. Мы замерли, приникнув друг к другу, но не целуясь, просто прижавшись, закрыв глаза, и стояли так долго, пока снаружи не донеслось пронзительное «куа-уа-уа-уа», а следом взволнованное чириканье карликов. Я отстранил ее. Несколько мгновений мы смотрели в глаза друг другу, потом я спросил: «Что за медальон у тебя на шее?» «Это мне жених подарил», — тихо сказала она. Я отвернулся, выглянул в окно и выругался. «Что там?» — она встала рядом, посмотрела и сдавленно выругалась. «Твою мать, что это?» «Пузырник», — сказал я. «Вот теперь нам конец, красавица». На островок неторопливо выползала огромная гусеница. Тело, густо поросшее отростками, вроде тех, что украшали головы ведьм, состояло из пухлых шаров, сросшихся боками. Они перекатывались, подрагивали, как желе, длинное тулово ходило волнами. Я знал, что под рыхлым брюхом прячутся маленькие белые ножки, хотя видно их не было. Пузырник полз медленно, подминая куцую траву, оставляя сзади дорожку из слизистых комков, которые медленно таяли на воздухе. Таяли и воняли. Вместо глаз — лиловые складки, вместо рта из головы торчат два хобота, толстые и очень длинные отростки. Они были свернуты спиралями в тех местах, где у человека находятся щеки. Одна ведьма шла впереди пузырника, другая — сзади. Я не смог понять, какая из них недавно покинула островок. Мне ластоногие казались одинаковыми. Отступив от окна, я оглядел чердак, соображая, что теперь делать. «Для чего они его сюда привели?» — спросила Катя шепотом. «Чтобы запузырить нас». «Чего?» Я схватил факел с пола и вытащил из кармана огниво. «Думаешь, он боится огня, как и карлики?» «Не знаю, но надо же что-то делать!» Катя подняла второй факел, но мой уже разгорелся, и я остановил ее. «Подожди, посмотрим, что это даст!» Ведьмы остановили пузырника в десятке шагов от мастерской. Бюреры суетились, бегали вокруг, чирикая, сталкивались и падали, ползали друг по другу. Одна ведьма засеменила к пузырнику, вторая, наоборот, отошла подальше. Я размахнулся и швырнул факел. С гудением он упал на спину ползучего мутанта, подпрыгнул, перевернувшись, и застрял между складками. Карлики завищали, рванулись прочь от огня. Пузырник содрогнулся, хоботы его задергались. От факела пошел лиловый дымок, что-то зашипело, как масло на сковороде, и на длинной туши вспух дрожащий пузырь. Тварь начала неуклюже разворачиваться, пытаясь убраться обратно в топь. Вряд ли ластоногие смогли бы снова выудить оттуда пузырника и заставить приползти к мастерской. Стоящая в стороне ведьма заспешила к нему. Я оглянулся, выискивая, чем бы швырнуть в нее. Схватил валявшуюся на полу цепь и стал раскручивать железный шар. Катя отпрянула, чтобы шипы не зацепили ее. Цепь лязнула, и я всем телом подался вперед. Шар вылетел в окно. Ведьма протянула руку, пытаясь ухватить факел, а тот качался, шипел и плевался искрами на содрогающейся туши пузырника. Длинные лапы коснулись обгоревшей табуретной ножки, и тут шар врезался в голову ластоногой. Ведьма упала, дернув рукой. Факел взлетел по дуге, вращаясь как томагавк, с плеском шлепнулся в болото и сразу погас. Я выругался. Раненая тварь сучила ногами, обхватив голову, пытаясь отползти от пузырника. Вторая подступила к нему с другой стороны и осторожно поглаживала пухлые бока, успокаивая. Из-за угла дома показалась третья, хромая заспешила к ним. «Надо еще факел бросить», — сказала Катя. «Зачем? Теперь они его сразу погасят. А мне даже кинуть в них нечем, чтобы отогнать». «Ладно, но что они дальше будут делать?» «Вот что». Я ткнул рукой в окно. Пузырник почти успокоился. Прозрачное вздутие на спине опало, втянулось обратно. Ведьмы подобрались к морде твари, взялись за концы хоботов и потащили их, разматывая, к углам мастерской. «Что они делают?» «Я же сказал, хотят запузырить нас, я слышала. Но что это значит?» Хоботы развернулись. Две длинные толстые трубы, сужающиеся на концах, увенчанные хитиновыми наконечниками, вроде того, что был на языке бюрера, но гораздо больше. Ластоногие воткнули их в рыхлую землю по углам здания и засеменили назад. Хоботы напряглись, опали, вновь напряглись, как червяки, втягиваясь под землю. Я отскочил от окна, лихорадочно оглядываясь. Что если стащить мебель с люка, прыгнуть и попробовать сбежать по другой стороне островка? Наверное, все мутанты собрались здесь. Хотя нет, ведьму наверняка оставили у лестницы часть карликов. Но ведь другого выхода все равно нет. «Он раздувается!» — крикнула Катя. Нет, не успеем. Пока будем освобождать люк и спускаться по сломанной лестнице, бессмысленно. И я вернулся к окну. Пузырник надувался, толстые отростки шевелились, бугристая шкура разглаживалась по мере того, как через щель клапан на заднем конце туши внутрь втягивался воздух. «Осторожно!» — крикнул я, широко расставляя ноги и пригибаясь. «Присядь!» В этот миг пузырник выдохнул. Пол качнулся. Мы упали под окном, обхватив друг друга. Облако трухи слетело с потолка. Здание накренилось, угрожающе скрипя, и стена обвалилась. Волна шипения поднялась снизу, запахла тухлыми яйцами и гнилой водой. Сквозь круглую решетку я увидел, как в полузатопленном зале первого этажа вспухают огромные пузыри, взрываются болотным газом. Земля в центре островка ходила волнами, мастерская стала похожа на лодку, попавшую в шторм. Гора мебели рассыпалась, что-то с грохотом упало в дальнем конце чердака. Перевернувшись на бок, я увидел, как вдоль балки над головой бежит трещина. Балка прогнулась и лопнула, одна половина рухнула на нас. Схватив Катю, я откатился. Доски брызнули щепками, когда заостренный конец клюнул в пол там, где мы только что лежали. Обломок балки соединил пол с крышей. Последние газовые пузыри вырывались из земли, мастерская качалась уже не так сильно, и я крикнул: «Наверх, а то завалит!» Вспрыгнув на наклонную часть балки, я побежал к пролому в крыше, волоча девчонку за собой. Когда оказались снаружи, она потеряла равновесие, пришлось лечь на краю, обхватить ее и прижать к себе. Короткого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, мастерская вот-вот развалится. Одна стена исчезла, часть крыши обвалилась, пол чердака накренился. Середина острова просела, значит, ведьмам повезло, и хоботы пузырника не просто взбаламутили болотные недра, но достигли подземной каверны, полной газа. Катя, наконец, забралась на крышу, я отпустил ее. Сжимая язык Бюрера, привстал и сказал: «По-моему, пузырник может повторить это 2 или 3 раза подряд». Мутант опять раздувался. Второго газового взрыва мастерская точно не выдержит. Уж сейчас она едва стояла. Взобравшись на конек, я выпрямился и повернулся кругом. Катя ухватилась за меня, встала рядом. Поколебавшись, обхватила за поясницу и прижалась к плечу. «Опять Алекс?» — спросил я, придерживая ее за плечи. «Чего? Я снова Алекс, не наемник?» Бюреры внизу неистовствовали, носились вокруг здания, высоко подпрыгивая, чирикая, как стая психованных воробьев, готовились наброситься, как только мастерская рассыплется. Ведьмы стояли по бокам от раздувшегося пузырника, обратив к нам мертвые лица. «Ты не потеряла тесак?» — спросил я. Увидел ржавый обломок в ее руке и кивнул. «Хотя бы постараемся перед смертью убить как можно больше их». Катя повернулась ко мне, заглянула в глаза. «Алекс, я хотела сказать... Короче, ты не...» Начала она, и тут пузырник взорвался. Во все стороны разлетелись слизь и лиловые ошметки. На край островка из тумана выступили несколько человек. Впереди всех шли здоровяк с бритым бугристым черепом и Марат. Глава 12. Марат. Ловушка для мглы. «Припять!» — сказал Нешек. «Это же Припять!» Мы с Алексом одновременно остановились. Идущий впереди болотник сказал: «Это не Припять, другая река. Называется Быстрянкой. Начинается от Припяти и дальше впадает в Грязевое озеро. Там граница Северного Могильника». «Ну так нам немного осталось», — обрадовался Нешек. «Значит, отсюда можем дойти напрямик по степи, а можем еще дальше к востоку и по реке плыть. Плот какой сделать и плыть». Давно перевалило за полдень. По левую руку от нас раскинулась степь, границей ей служила едва различимая в синей дымке гряда холмов. Лес тянулся справа, далеко впереди был берег реки. Мы тяжело дышали, Катю и Нешика шатало, хохолок сопел, как носорог, а у Кирилла открылась рана. По-прежнему бодрыми казались лишь болотник и синхроны. Очень много аномалий, следопыт показал на степь. Было жарко. Высокая трава ходила волнами, по степи пробегали темные и светлые полосы. «Вон я цветок вижу», — объявил Нешек, показывая в сторону холмов. «Ядро метрах в 10 над землей. Оливье, змеиные клубки в ряд, и смерчи вокруг них крутятся, старые, значит. А дальше электры». Мне даже не надо было смотреть туда, я ощущал токи энергии, завивавшиеся над степью. Аномалий было много, и мне казалось, что они соединены в некую структуру, образуют сложный лабиринт. Оглядев нас, Анчар спросил у болотника. «Возле леса аномалий не видно. Мы сможем пройти по этой полосе, между ним и степью?» Следопыт долго глядел вдоль опушки и, наконец, подтвердил. «Там чисто». «Значит, так и сделаем», — решил Анчар. «Мгла двигается через лес к нам, но она отстала на болоте. Есть время устроить короткий привал. Карим, Аслан, разведайте, что впереди». Не сказав ни слова, они побежали, и Анчар зашагал следом. «Кто-нибудь из вас доходил до этих мест хоть когда-нибудь?» — спросила Катя. Я пожал плечами. Алекс покрутил головой, а болотник ответил. «Как-то пересекал эту степь. Один раз. Очень давно. Тогда аномалий здесь было меньше. А у берега безопасно? Тогда там ящерицы-мутанты водились». «Что еще за ящерицы?» — удивился Алекс. Все посмотрели на болотника. «Красные грязевые ящерицы», — пояснил он. «Или ящеры, называй как хочешь. Они заплывают сюда из грязевого озера». Впереди на берегу стоял постоянный лагерь охотников, которые ловили их. Опасное дело, но кожа грязевых ящериц очень дорогая. Наверное, лагерь до сих пор там, вроде вижу крыши у воды. Мы шли вдоль леса, синхроны бежали далеко впереди. Анчар размеренно шагал слева от меня, голова его покачивалась, взгляд был опущен. Покосившись на него, я ускорил шаг. Поравнявшись с Катей, спросил, «Это и вправду Анчар?» Она вопросительно глянула на меня. «Сам командор, знаменитый наемник. Не помню, кто я такой, но вот про него помню. Он командовал отрядом разведчиков-ползунов, когда они взяли лагерь Мальтуса, водил экспедицию в Восточный Могильник. По-твоему, этот человек похож на него?» Сдув с лица прядь волос, рыжая кивнула. «Да, я тоже удивлена. С ним что-то начало происходить еще в южных болотах, когда впервые появилась мгла. А теперь он вообще какой-то странный. То вроде начинает командовать, а иногда совсем дохлый, будто на солнце перегрелся». «А ты так ничего и не вспомнил, Марат?» Качнув головой, я опять ускорил шаг, догоняя Алекса. Прошлое то и дело всплывало в голове, но слишком обрывочно и туманно, чтобы составить четкую картину. Наемники приняли нас с Алексом в целом равнодушно. Из всех любопытства к новичкам проявил только Нешек. Катя сказала им, что повстречала и наняла нас неподалеку от Лиманска. Сообщение о том, что мы попали под выброс и потеряли память, вызвало сдержанный интерес. Нагнав Алекса, я спросил. «Ну что, напарничек, вспомнил хоть что-то?» Он пожал широкими плечами. «Не, нифига. Ну, то есть в башке что-то крутится, сведения всякие так и лезут. Когда с хозяйкой нашей через то болото пробирались, я кучу всякого припомнил. И кто такие болотные ведьмы с бюрерами, и чем языки карликов опасны, и про пузырника. А о себе вообще ничего. Он посмотрел на меня. И у тебя тоже, а? И у меня. Главное, что странно, я и себя, и тебя не помню. По словам Катьки, мы напарники, значит, много времени вместе по зоне шастаем. А у меня твой фейс не вызывает никаких приятных чувств или неприятных. Я к твоему тоже с полным равнодушием. Во, а ведь должны же какие-то эти ассоциации пробуждаться. Слушай, ты когда через болото шел, на газовую мастерскую не набредал? Что еще за мастерская? Вот и я не в понятках, что за мастерская такая, подхватил он, да так громко, что идущие впереди Нешек с Кириллом оглянулись. Дом из бревен прямо посреди болот. В нем колодец, ворот, вроде пресса что-то, и еще раструб. «Раструб?» — переспросил я, припоминая укреппункт монолитовцев на границе болота. «Ага. Короче, там газ добывали. Закачивали во что-то на чердаке. Не знаю, может, цистерны там ставили или еще что. И потом куда-то его...» «В меха», — перебил я. «Какие меха?» «Из шкур, герметичные. Я видел такой. Его монолитовцы куда-то повезли, дальше, на север». Теперь все в отряде прислушивались к разговору. Даже тупоголовый наемник по кличке Хохолок смерил шаг и приблизился к нам, чтобы лучше слышать. Алекс повторил со значением «монолитовцы». В той мастерской тоже монолитовец был, полудохлый, болтался в коконе. Ну, в консервирующем, который ведьма делает, чтобы бюреров кормить. Странно оно все как-то. Монолитовцы, выходят, хозяйничают на севере зоны. Или, по крайней мере, стали хозяйничать после катастрофы, рассудительно поправил Кирилл. «Ну, или так», — согласился Алекс. «А еще монолитовцы шатунов в плен берут», — добавил я. «Сами видели, они по дороге связанных шатунов тащили, пока в них артефакты с вертолета не попали». Я замолчал, увидев бегущего назад Аслана. Он выкрикнул издалека: «Никого, там овраг». «Овраг?» — переспросил Нешек громко. «Длинный, кривой, удобно прятаться. Мы на охоту». «Вперед!» — сказал Анчар. «Остановимся возле этого оврага. Нужен отдых». Синхрон вновь побежал вперед и вместе с братом исчез среди деревьев. Достигнув глубокой кривой расселины, заросшей травой, мы остановились. Болотник заглянул, осторожно сполз и встал на дне. «Эй, как тебя, Хохолок? Возьми меня на плечи», — сказал я. «Чеши грудь!» Наемник окинул меня с ног до головы хмурым взглядом, и тогда Катя сказала ему: «Хохолок, выполняй». «А чего?» — начал он, но сообразил, наконец, для чего мне это надо, и присел. Когда я выпрямился во весь рост на могучих плечах, здоровяк ухватил меня за лодыжки. Наверное, он бы мог без особого труда сломать их, и повернулся к лесу. Стена деревьев высилась в шагах в 20 от оврага, стволы просли мхом, зеленые бороды свешивались с ветвей. Далеко над кронами пучился серый клубящийся купол, будто грозовое облако, опустившееся к самой земле. «Ладно, хватит», — сказал я, и когда Хохолок спустил меня, обратился к болотнику с Анчаром. «Оно еще далеко, но идет к нам. Время есть, можно все обдумать». «Мы с каждым разом легче переносим его влияние», — заметил Кирилл, доставая из кармана дощечку-головоломку с подвижными пластинками. «Хотя мгла еще не подбиралась к нам совсем уж близко. Не знаю, что будет, когда это произойдет». Синхроны пока не возвращались. Из леса или степи в любой миг могли наскочить мутанты, расслабляться было нельзя, и мы заняли позиции вокруг оврага спинами друг к другу. «Это лучшее место для засады», — объявил вдруг болотник, и все оглянулись на него, стоящего на дне ямы. «Мы не можем все время убегать». После этих слов долгое время стояла тишина. Потом Алекс спросил: «Почему не можем?» Ему ответил Анчар: «Мы доведем ее до Грязевого озера. Она передаст артефакт заказчикам. Мы получим остатки денег. И что дальше? Станем бегать от мглы по всей зоне? Совершенно ясно, что она охотится именно за нами». «Не за нами», — сказал я, — «то есть не за вами. За артефактом в ее контейнере». Все взгляды устремились на Катю Орлову. «Я же показывала вам эту штуку», — ответила она с вызовом. «Что в ней такого? Какой-то клубень». Я сказал: «Мы даже не знаем, что за аномалия создает этот артефакт». «А ты знаешь?» Она тряхнула головой. «Нет, меня наняли, как и вас, чтобы я доставила его к Грязевому озеру. Там ждут клиенты. Наверное, ученые какие-нибудь под охраной. Экспедиция. Вы там получите остатки денег и еще премиальные. А про мглу я ничего не знаю». «Так что ты там говорил про засаду?» — обратилась она к болотнику. Хохолок буркнул: «Пострелять эту хрень, и все тут». «Патронов у нас почти не осталось», — возразил Кирилл, щелкая квадратными пластинками своей головоломки. «У всех пустые магазины». «Мгла может быть мутантом или мощной подвижной аномалией, которую притягивает к нам как магнитом», — сказал Анчар. «Притягивает к этому артефакту. Если она подвижная аномалия нового вида, то... Он посмотрел на болотника. Присев на дне оврага, тот раскладывал свои мешочки с артефактами. «Аномальную энергию можно подавить», — произнес он, не поднимая голову. «Поставлю ловушки. Если мгла на самом деле аномалия, смогу установить ее». «Как?» — спросил я. «Заставлю впитаться в землю. Но нужна волчья лоза, больше, чем у меня есть. Марат, поможешь найти ее?» Я выпрямился, когда болотник полез из оврага. «Не трогайте мои артефакты», — предупредил он остальных. «Стойте!» — окликнула нас Катя. «А что, если это все же мутант? Он смог срастить мозги стольких людей там, в церкви, и потом еще с норков. А теперь...» «Мои артефакты подавят ментальное излучение», — ответил болотник. «Без них он превратится в обычного зверя. Тогда вы убьете его». Стоящий лицом к лесу хохолок приподнялся и радостно оскалился. «Жрачка!» Все посмотрели в ту сторону. Синхроны возвращались, неся трех убитых зайцев. «Костер! Надо костер!» — заволновался наемник, сгребая с земли мелкие ветки. «Пока этот мутант аномалия не подвалил, пожрать надо! Пузо свело!» Оставив их заниматься костром, мы с болотником вошли в лесной сумрак. Пройдя немного вглубь между деревьев, я спросил: «Ну, чего позвал?» Следопыт скользнул взглядом по стволам в поисках ярко-зеленых стеблей волчьей лозы. Это растение-паразит, как правило, оплетает деревья помельче и медленно удушает их, пока через много лет они не сгнивают. «У кого-то в отряде есть мощные артефакты», — произнес он. Я непонимающе уставился на него. «У кого именно?» «Точно не знаю, но я чувствую». Скупо улыбнувшись, он коснулся пальцем лба. Я молча ждал продолжения. Не заметив поблизости лозы, болотник пошел дальше, на ходу поясняя. «Тебе, возможно, это знакомо. Вроде легкий звон и дрожь еле ощутимая. Разное агрегатное состояние аномальной энергии, звон разный. Почти с самого начала я постоянно слышу его, очень тонкий и дребезжащий, непривычный. У кого-то в отряде есть артефакты». «У Кати», — сказал я, пожав плечами. «Нет, я имею в виду не просто артефакты. Сборка». «И ты по этому своему звону понял?» «Да. У сборок могут быть разные свойства. Кто-то в отряде прячет под одеждой сборку. Незнакомую мне и очень сильную. Для чего она, что делает, не знаю». «Как вообще скрепляются артефакты?» — спросил я. «Их связывают волокнами волчьей лозы, желтым базиликом или кровянкой. Или делают клей из корней подорожника и лесных орхидей. Или скрепляют корнями кукловода. Или вставляют друг в друга». «Но артефакты не с пуговицу величиной?» «Ладно, мы с Алексом в отряде недавно, но вы-то уже сколько дней вместе? Думаешь, никто бы не заметил, если бы кто-то прятал сборку?» Болотник достал нож и стал осторожно срезать с дерева стебель лозы. «Артефакты бывают и совсем маленькие, а сборка может состоять не из целых артефактов, а из частей. И еще, она может находиться в теле». Он свернул лозу кольцами, повесил на ремень и пошел дальше в поисках другой. Я шел следом, уставившись ему в спину. «Не знаю, что с этим делать», — признался я наконец. «Это или важно, или чепуха. Но даже если важно, что это значит, я не понимаю». «Тоже не понимаю», — согласился он. «Но хотел, чтобы ты знал». «А почему именно я?» «А, ясно». Он оглянулся на меня, и я пояснил. «Этот со сборкой может быть шпионом наших врагов, тех, кто послал мглу, то есть тех, кто не хочет, чтобы девчонка доставила свой клубень к грязевому озеру. А нас двоих она подцепила уже потом, и в таких обстоятельствах вряд ли мы тоже шпионы, слишком случайно тогда все произошло, по ее словам». «Но ты не помнишь, как это произошло?» — уточнил он. «Нет. Она сказала, встретила в Лиманске перед самым выбросом. Мы пришли туда, потому что услышали сигнал СОС. Хотя позже выяснилось, что его подают лешие, обосновавшаяся там группировка, приманивают таким способом людей». «Ладно, а почему ты именно мне это рассказываешь, а не Алексу?» Он пожал плечами. Ты выглядишь умнее. Болотник приподнялся на цыпочках и протянул руку с ножом к лозе, вьющейся вокруг длинной ветки. Ростом он был ниже меня. Я схватил конец ветки и нагнул, чтобы он мог дотянуться. «Но для чего нужен этот шпион?» — произнес я. «Если бы ночью он перерезал остальным глотки и забрал клубень, или как-то попытался задержать отряд. Но он же никак не проявляется, только через излучение своей сборки». «Не знаю. Может, она служит для связи. Через нее шпион докладывает, что происходит и где мы». Я покачал головой. «Как?» — бормочет в нее, как в переговорное устройство. «А может, она как маячок для мглы, которая всегда знает, где отряд?» «Ладно, ты услышал все, что я хотел сказать. Надо найти еще две лозы и четыре большие шишки». «Мы были знакомы раньше, болотник?» — неожиданно для самого себя спросил я. Он наклонился, выискивая шишки в высокой траве. «Слышишь, меня чуть в дрожь не бросает каждый раз, как я смотрю на тебя». Он молчал. «Эй!» — позвал я. «Ты знал меня раньше, да?» Обернувшись, он внимательно поглядел на меня. На лице его мелькнуло какое-то выражение, слишком быстро, чтобы я мог понять, что оно значит. «Нет, никогда тебя не видел, Марат». «Точно? Тогда почему ты так смотришь?» Но он лишь молча отвернулся. Когда мы вернулись, за оврагом горел костер. Хохолок выпотрошил и освежевал зайцев, одну темную от крови тушку насадил на палку и сунул в руки Кириллу, чтобы вращал над огнем. Вторую стал раздирать на части, крикнув Нешику, чтоб притащил глины со дна оврага. Наемник принес две горсти, бросил на землю. Хохолок обвалял куски мяса в глине, сапогом отгреб от костра немного углей, бросил в них мясо, засыпал и подтолкнул обратно, поближе к жару. Я присел, незаметно разглядывая их, размышляя, кто из этих людей может быть шпионом неведомого врага. Здоровяк попросту туп для таких дел. Анчар. Судя по рассказам, которые я успел наслушаться от разговорчивого Нешика, да и от Кирилла, он неплохо командовал отрядом. Благодаря ему они выбрались из пары переделок. Какой же в этом смысл — помогать Кате дойти до цели, одновременно шпионя против нее? Так кто тогда? Говорливый, глуповатый Нешик? Интеллигентный Кирилл, при каждом удобном случае достающий свою головоломку? Но они — члены группы наемников, работавших совместно уже несколько лет. А что, если это синхроны? О них я ничего не знал. Слишком необычные создания. Вернее, создание. А может, сам болотник? Но тогда для чего ему рассказывать мне о сборке, спрятанной в теле одного из нас? Ситуация была запутанная и какая-то нелепая. Мы с Алексом случайным образом присоединились к отряду, идущему куда и контролер псевдоплоти не гонял, чтобы доставить непонятный артефакт, который несет какая-то диковатая девица. Все это было несуразно. В других обстоятельствах я бы давно ушел, но у меня почти не было оружия, снаряжения, ничего не было. Правда, с этим плохо и у остальных, но когда ты без стволов и снаряги, выживать в зоне легче группой. Так что в конце концов я решил остаться и потихоньку наблюдать за всеми членами отряда. И не доверять никому из них. Хохолок сожрал половину зайца с вертела и схрумкал два больших печеных ломтя вместе с почерневшей растрескавшейся глиной, треща ею, сокрушая твердую корочку крупными белыми зубами. Остальное съели мы. Жесткое заячье мясо, к тому же без соли и специй, не очень-то вкусное, но голод уже давно давал о себе знать. Не ел только болотник. Сделав несколько глотков из фляги, он принялся мастерить ловушки. Помимо лозы и шишек, мы притащили из леса четыре длинных прута. Следопыт воткнул их в землю на полпути между расселиной и деревьями. К концу каждого лозой примотал по шишке. «Э, а вон там оно что такое?» Хохолок привстал, глядя в сторону леса. «Туман там! Э, слышите, туман вижу!» «Это значит, мгла ваша приближается», — сказал я. Болотник долго еще? Почти закончил. В голове стало как-то муторно, будто через уши туда напустили угарного дыма. Заломило в затылке, тупая боль разошлась к вискам. «Блин, хреново мне», — сказал Алекс. «А ты как, красавица?» Он заботливо приобнял побледневшую Катю за плечи, секунду она стояла, прижавшись к нему, но потом оттолкнула. «Я нормально», — сказала рыжая сквозь зубы. Потянув свисающую с прута лозу, болотник отошел к оврагу, в нескольких шагах от него сел на корточки, вырвал клок травы, разгреб и вмял конец лозы в землю. Потом засыпал ямку. Все выпрямились, повернулись к лесу. Я сказал: «Спускайтесь во враг, готовьтесь». «Надо, чтобы каждый был на своем месте», — возразила Катя и повернулась к Анчару. «Командуй». Он кивнул, удивленно оглядываясь, что-то промямлил и вдруг сел на корточки, обхватив голову руками. «Что с тобой?» Катя шагнула к командору, толкнула его в плечо. Анчар качнулся и что-то зло проворчал. Мы растерянно столпились вокруг него. «Аслан, Карим, вы по краям оврага», — наконец решил я. «Аслан сюда, с западной стороны, Карим с восточной». «Мы вместе...» — свистящим шепотом протянул Аслан. «Нет», — я ткнул пальцем в другой конец оврага. «Туда иди. Вы не потеряете друг друга, если на 20 шагов разойдетесь. Нешек, ты рядом с Асланом. Дальше Катя, я, за мной Хохолок. Слышишь?» Когда наемник согласно качнул головой, я продолжал. Потом Алекс, Кирилл, Анчар, в конце Карим. Все поняли? «Анчар, эй!» Он поднял голову, на лице поблескивали капельки пота, кожу стянуло на скулах, нос заострился. Командор выглядел больным. «Да что с тобой такое?» — удивилась Катя. Он с трудом встал, распрямил плечи, прошамкал слабым, будто у старика, голосом. «Хорошо, правильно. Делайте, как он сказал». И неловко полез во враг. Аслан что-то прошептал, спрыгнул и направился к другому концу расселины. Покончивший с ловушками болотник прошел мимо меня. «Мгла близко», — сказал он. «Артефакты вибрируют». Овраг был глубиной мне по грудь. Я положил перед собой пластиковый ножик рыжий, который так и не отдал ей, и тяжелую палку. Все. Другого оружия у меня не было. Справа устраивалась Катя, слегка ворочался и пыхтел Хохолок. У него был М4 с 10 патронами в магазине. У Нешика и Кирилла боеприпасов к штурмовым винтовкам не осталось, только по несколько патронов в пистолетах. У Анчара и Кати не было оружия, зато близнецы сохранили по 1,5 магазина к МК. «Болотник, что будет, если это-таки аномалия, и она наткнется на твои прутья?» — громко, чтобы все слышали, спросил я. «Ее энергия уйдет в землю», — пояснил следопыт. «Рассосется». «Аномалия исчезнет?» «Может исчезнуть». Голос стал громче, старик приближался вдоль оврага. «Если очень мощная, то хотя бы просто остановится». «А если она нам мозги срастит, как тем ренегатам?» — подала голос Катя. «Не сможет», — раздалось сверху, и мы подняли головы. Присевший на корточки следопыт протягивал 2 зеленых кругляша. «Проглотите это. Остальным я уже раздал». «Ну и что это такое?» Рыжая опасливо подставила ладонь. «Я тоже взял кругляш. Он оказался почти горячим и неожиданно тяжелым. Состоит из спрессованных стеблей травы, комочков глины и тоненьких белых корешков. В центре виднелось крошечное черное зернышко». «Сборка», — пояснил болотник. «Я сам ее создал. Там черное зерно, улитки и толченый наст. Артефакт мясоворота». «Что за улитки?» — спросила Катя брезгливо. «Раздавленные улитки. Артефакты слизистого пузыря». «Это такая аномалия. Они хорошо действуют на мозги. Глотайте. Будут необычные ощущения, не обращайте внимания, пройдет. На время она не позволит никому и ничему захватить ваши мозги». Пока он говорил, стало темнее, хотя до вечера было еще далеко. Следопыт оглянулся на деревья и поспешил обратно к своему месту во враге. Переглянувшись с Катей, я сунул сборку в рот, и девушка сделала то же самое. «Печет!» — вдруг пожаловался Хохолок, уже съевший свою. Во рту зашипело, запузырилось, и я поспешно проглотил кругляш. Горячий комок провалился в желудок, стал набухать тяжелее. Я схватился за живот. Катя выругалась. Казалось, сейчас изо рта повалит дым, но комок из раскаленного вдруг стал холодным. И взорвался. Обжигающая морозная волна рванулась вверх, заставив сердце лихорадочно колотиться, сошлась, как в горлышке воронки, к шее и тугой струей ударила в голову. Я разинул рот и выпучил глаза. Стужа наполнила череп, мозг превратился в ледяного ежа, во все стороны торчали острые иглы мыслей. Все вокруг стало очень четким, ясным. Холод прошел, мысли прояснились, окружающий мир приобрел объем и глубину, зрение словно улучшилось в несколько раз. «Кровосос тебе взад!» — пробормотала Катя, поворачиваясь ко мне. «Что это было?» «Следопытские штучки!» — проворчал я. Собственный голос показался неприятно громким, а еще очень сочным, наполненным множеством интонаций, которые я не вкладывал в ответ. Двумя словами я передал собеседнице бездну смысла. «Он нам наркоту какую-то подсунул!» «Тихо!» — шикнул я, положив локти на землю, приподнялся и выглянул. «Что это?» Мгла была еще далеко, из леса к нам приближалось нечто другое. Незримая волна катилась, подминая кусты и деревья. Все замолчали, когда над оврагом потемнело, будто дым от костра заклубился в воздухе. «Что это?» — спросил Кирилл, пряча головоломку в нагрудный карман и поднимая пистолет. «Убери», — сказал я. «Присядьте все. Если мгла не аномалия, а мутант, лучше, чтобы она не сразу заметила нас. Болотник, твои ловушки остановят мутанта?» Помолчав, он откликнулся. «Если это контролер, и он зацепит верхушку хотя бы одного прута, на время лишится большей части своей силы. Если пройдет между прутьями, скорее всего, тоже потеряет энергию, но меньше. Тогда надо будет действовать нам». «Так, ладно, все слушайте», — громко произнес я. «Карим, Аслан, как только оно пройдет мимо прутьев, с двух сторон бегите к нему и пытайтесь на крюки насадить. Хохолок, ты тоже вперед выскакиваешь, стреляешь, а потом прикладом его молотишь. В это время мы с остальными окружаем и с разных сторон на него наседаем, если вы к этому времени не справитесь. Болотник, ты на месте остаешься. В драку не лезь, слышишь?» Он не ответил. Мои последние слова прозвучали глухо, будто в земляном подвале. Дневной свет погас, небо затянуло пеленой, словно неподалеку горел целый городской квартал. Невидимая волна быстро надвигалась на нас. Я оглянулся и не поверил своим глазам. Степь покрывали вспышки, земля подрагивала. Сквозь гул доносилось потрескивание разрядов, аномалии гасли одна за другой. «Да что это такое?» — крикнул Нешек. «Вы видите? Мгла ведь еще далеко!» Стало тяжело дышать. Силуэты остальных едва виднелись в дымной пелене. Я посмотрел на свою руку. Она оказалась черной. На концах пальцев мигали огоньки. Двигаться было трудно. Приходилось прилагать большие усилия, даже чтобы повернуть голову. «Она поняла, что мы ее ждем», — сказал болотник, — «и погнала на нас импульс». «Импульс чего?» — спросил я, кладя руку на палку. И чуть не одернул ее. Дерево оказалось теплым и слегка дрожало. «Сеча», — вспомнил я. Так моряки называют очень маленькие частые волны, особую зыбь, иногда возникающую возле берега. На первый взгляд, не опасные для корабля, эти волны вызывают у моряков страх больше, чем обычный шторм. Если небольшая яхта или лодка попадает в них, то начинает мелко трястись, корпус скрипит, сеча ломает его, выводит из строя обшивку, расшатывает. Что-то подобное происходило сейчас с пространством и в большей степени с предметами. Палку колотило под ударами невидимых волн, она становилась на мгновение то тяжелее, то легче, по шершавой поверхности стремительно бежали блеклые полосы. Дубина вдруг показалась мне каким-то опасным насекомым, сейчас из нее высунется ядовитое жало, метнется к запястью и ужалит. Она шевельнулась, и я отбросил ее. тяжесть усилилась, будто великанская ладонь нажала сверху и давит, не переставая. А ведь это еще не сама мгла, она пока далеко. Воздух застревает в горле, спина горбится сама собой, ноги подгибаются. Хочется упасть на колени, согнуться в три погибели, прижаться лбом к земле. А лучше растянуться на ней, лечь плашмя и зажмуриться. Тряхнув головой, я снова взялся за палку, навалился грудью на край оврага. Земля мелко дрожала. Я едва видел Катю в кипящей темно-серой мути, что стремительно неслась мимо нас. Рыжая наклонилась, показала вперед. Я перевел взгляд туда, приземистые силуэты возникли на краю леса. Донесся топот, земля затряслась. «Осторожно!» — прокричал я, вернее, попытался, но из горла вырвался только придушенный хриплый возглас. Несколько сикачей-мутантов вырвались из леса, круша молодые деревья. Горбатые спины, рыло, копыта, как наковальни, кривые клыки. Они ринулись к оврагу, смяв ловушки, все, кроме одной, которую не зацепили лишь чудом, и мгновенно оказались перед нами. Я упал на дно, а сверху метнулась громадная туша, посыпались комья земли, потом целый пласт ее сорвался и рухнул на меня. Когда через несколько секунд я с трудом приподнял голову, земля содрогалась уже слабее, стая уходила в степь. Мгла стала как черный деготь, окутала меня, гася сознание, великан навалился, ладонь его давила все сильнее. Я застонал, стараясь выпрямиться, встать хотя бы на колени, но голова клонилась все ниже, и вот уже лицо ткнулось в глину, а потом земля разверзлась подо мной, разделилась, исчезла, и я упал в объятия тьмы. Я падал сквозь черное пространство, мчался с невероятной скоростью. Что-то блеснуло, внизу возник бело-голубой шар, надвинулся, занял все поле зрения. Я камнем рушился на него, скорость все увеличивалась. Быстрее, быстрее, свист, шипение в ушах. Синяя поверхность раздалась вширь, на ней проступили очертания морей, горы, долины и реки. Повсюду взгляду предстала зона, разрослась. Я падал на ее северную часть. Мелькали и пропали здания ЧАЭС, полосатая труба, бетонная громада саркофага. Вдруг я понял, далеко на севере кто-то есть, туманная фигура, окутанная мглой. Он поворачивал голову, тяжелый мрачный взгляд скользил по зоне, как луч черного прожектора, пытаясь найти то, что было очень нужно ему. Косматый прятался внутри необычного полигона, спрятанного за огромными бетонными стенами. Этот скрытый бункер с трех сторон окружали непроходимые поля аномалий и лесные дебри, с четвертой он примыкал к могильнику, а сверху его скрывало облако, рассеянное в атмосфере аномальной энергии. Там, в бункере, невидимом для радаров и спутников, были леса, холмы, поля и озера, там были свои обитатели, ни на что не похожие существа, но там были и люди, прошедшие через психическую мутацию, занятые непонятными мне делами, и над всем этим секретным миром, притаившимся посреди зоны, правил он, хозяин, обладатель черного взгляда. Горизонт рванулся прочь, и я провалился в зону. Степь, лес, овраг, крошечные фигурки в нем. Я закричал, осознав, что сейчас разобьюсь. Степь с лесом исчезли, кривая щель оврага надвинулась, я рухнул в нее и с воплем сел на дне расселины. Разинул рот, хрипя, выталкивая языком набившуюся влажную землю. Закашлялся, подавшись вперед, харкнул. Изо рта вылетел фонтан мелких комков, и, наконец, воздух проник в горло. Я втянул его, казалось, не только в легкие, наполнился им целиком, будто воздушный шарик. Показалось даже, что сейчас взлечу. Голова закружилась, поросшие чахлой травой склоны закачались. Я попытался встать. Накатившая от мглы волна прошла мимо, марево почти рассеялась, но полностью не исчезла, висела в воздухе сероватой дымкой. Впереди слабо шевелилась черная от грязи Катя, сзади ворочался и что-то глухо бубнил Хохолок. Раздался протяжный, исполненный ужаса стон. Я, наконец, сумел подняться, окинул взглядом изрытую копытами землю, сломанные прутья ловушек, стену деревьев, повернулся и застыл, не дыша. Овраг окружали аномалии, слизистые пузыри, змеиные клубки, жарки, свечи, воронки, холодцы. Десятки аномалий со всех сторон. Они потрескивали, искрились, вспучивались радужными пузырями энергии, жили своей тайной жизнью. Мы очутились в центре непроходимого лабиринта. К нам протиснулся Алекс, взял Катю за плечи. Она ухватилась за его ремень, выругавшись сквозь зубы, выпрямилась. Оттолкнула от себя. Он не обиделся, шагнул назад, глянул на меня и спросил севшим голосом. — Ну, как ты, напарничек? — Так же, как и ты, — ответил я. Стон повторился. В нем смешались страх, тоска и злоба. Я повернулся к лесу, сощурился, всматриваясь в дрожащий воздух над аномалиями. Пузырь тумана над кронами приближался к нам. Прозвучал голос Кирилла. — Аслан, что с тобой? Мы с Катей и Алексом обернулись. Вдоль оврага полз синхрон. Смуглое лицо исказилось, рот перекосился, глаза выпучились, вот-вот вывалится из глазниц и белыми мячиками заскачут по траве. «Карим!» — хрипело это страшное существо, скребя пальцами землю, подтягивая тело к ближнему концу оврага, где, как я понял, вдруг кое-кого не хватало. «Карим! Его нет! Аслан потерял его!»